Это была Лиска. С треугольным личиком, сияющими скулами, раскосыми горящими глазами, которые хитро подмигнули ей, а ее большой рот с острыми зубами скривился в улыбочке, ехидной и смешливой. Лиска издевалась над ней, распластанной под Сандриком, уже раздвинувшей ноги и готовой. Ведь вчера он так же или лучше. «Нет, нет!» — закричала Наташа, забыв о том, что кто-то может услышать ее. Сандрик резко зажал рукой ее рот и продолжал твердо вступать в свои владения. Но она, собрав все силы, уже не ощущая любви, а только обиду и ненависть, да, ненависть, вильнула телом, и живое, гладкое, мощное существо, в котором воплотился сейчас весь Сандрик, выскочило из почти завоеванного теплого болота. Сандрик застонал и закрыл лицо руками. Наташа, дрожа как в малярии, села, натянув на себя простыню. Она не могла говорить. Зубы колотились о зубы, и в ней еще существовало присутствие его, которое уже могло становиться воспоминанием. «Что ты делаешь, Наташа?» — с тоской прошептал Сандрик. «Зачем?» Она, закуривая, дико вдруг захотелось курить, сказала: «Нельзя, не хочу, мы не должны. Тогда был невинный грех, а теперь другое. И не надо об этом, Сандрик, уйди». Он отнял руки от лица, оно было сейчас спокойно и совершенно лишено выражения. Ничто, пустота. Он тоже закурил и как-то с трудом выдавил, придавая голосу насмешливый тон. «Так ты меня не любишь больше? Кто-то заменил?» Наташа сжалась. Неужели он не берет в расчет ничего? Не то, что она родившая его женщина, не то, что вчера он обнимал девочку-подростка, что... Она вдруг испугалась его. Таким она его не знала. Но такой он, наверное, и есть. И она должна сейчас что-то сказать, пробиться к нему, иначе она навсегда потеряет его, а этого она не вынесет. «Сандрик», — сказала она, — «разве в этом дело? Ты знаешь все. Ты знаешь, что я испытываю к тебе. Зачем эта пошлость? Разве это ты? Ты не можешь, не должен так говорить. Ведь все в другом. Ты знаешь, ты же знаешь, Сандрик». Она говорила с надрывом, и в голосе ее звучали слезы. Не слезы даже, а подступающие рыдания. «Может быть, сказать ему о Лиске?» «Нет, это получится именно так, как ему надо». Уверение, клятвы в любви и ее слабость, вера, счастье. Он поднялся, сел на постели, надел халат, замял сигарету и сказал: «Прости, наверное, так нельзя было. Я сошел с ума, когда увидел тебя в аэропорту и ждал этой ночной минуты, как...» Он не продолжил, а, поцеловав ее легонько в щеку, встал и ушел, не оглянувшись. Она хотела сказать еще, что все не так, и он должен понять. Ей нужно было его присутствие, их разговор, их сближение после долгой разлуки. Она не хотела определять, чего же она хочет. Она хотела, чтобы он был рядом, но... Она почувствовала, что параллельный мир зашевелился, и вот-вот прозвучит голос оттуда с какой-то очередной гадостью. Наташа заткнула уши, как будто голос таким образом не пробился бы к ней.